Ван Линь сделал глубокий вдох, немного помедлил, но затем достал большую ковшеобразную древесину и покрошил ее внутрь. Фиолетовая жидкость забурлила, и от нее начал исходить дурной запах. Затем Ван Линь достал кровавый камень и бросил его в смесь. Когда он закончил, он напряженно посмотрел внутрь реактора. Он поднял руки, стоя наготове. Со скоростью вспышки из черепа вырвалось божественное сияние. Постепенно жидкость внутри реактора свернулась и образовала собой фиолетовую сферу. Ван Линь задумался, а затем взмахнул правой рукой. Сфера разделилась напополам. Одна половина повисла в воздухе, а вторая опустилась обратно в реактор. Ван Линь контролировал повисшую в воздухе сферу. На секунду задумавшись, он слегка прижал обе руки к точке между бровями и точке чуть ниже живота. Внезапно из его тела вышла духовая сила пурпурного дворца, термин из даосской практики. Как только духовная сила оказалась снаружи, она тут же вошла в сферу. Первый шаг техники очищения военной святыни, подготовка, был завершен. Следующий шаг – слияние. Для слияния нужна была основа ци. Ван Линь похлопал по дорожной сумке, и из нее вылетели различные летающие мечи. Всего 35 мечей поднялись в воздух. Ван Линь указал на один из мечей, который тут же вылетел вперед и пронзил сферу. Постепенно его острие начало плавиться, и в конечном счете меч полностью слился со сферой. После этого остальные 34 меча погрузились в сферу под руководством Ван Лина. Затем внутри сферы вспыхнул радужный свет, яркий и ослепляющий. Весь процесс, с того момента, как в реактор положили аметистовую лунную лозу и до сейчас, занял около 2 часов. На протяжении этих 2 часов Ван Линь был полностью сосредоточен. Немного позже, после непрерывного наблюдения над сферой, он достал из сумки черный летающий меч. Можно было сказать, что этот меч прошел вместе с Ван Линем через огонь и воду. С момента, когда он впервые его заполучил, столько всего произошло. Он был рядом с ним, когда Ван Линь убил мастера Чжанху, когда он выпил кровь Тенли, последовал за ним в долину Синны, был рядом, когда его физическое тело было разрушено и Ситунан обволок его своим божественным сознанием и спас. В результате основа этого меча рассыпалась, оставив после себя лишь дух меча, потому что Ван Линь очистил его с помощью своей крови. Только поэтому этот меч смог слиться с божественным сознанием и выжить. После этого Ван Линь искал новое тело для меча, но все были ненадежными. Нынешнее базовое тело, этот черный летающий меч, изогнулся после нескольких телепортических атак. Он казался слегка изношенным и потрепанным. Ван Линь схватил летающий меч правой рукой и провел по нему ладонью. В эту же секунду меч взвыл, из его тела поднялась вверх и повисла в воздухе его собственная проекция. Одновременно демон, скрывавшийся в мече, вылетел наружу и отлетел подальше, не понимая, что происходит. Ван Линь сделал глубокий вдох, протянул огромную руку, и сфера тут же сама подлетела к нему. Он стиснул зубы и силой мысли направил проекцию летающего меча в сферу. Душа Ван Лина мгновенно рассеялась перед плотной сферой. Последний шаг техники очищения военной святыни объединения начался. Время тянулось медленно, пока шар расширялся и постепенно затвердевал. Ван Линь потерял счет времени и стал просто прислушиваться. Вскоре перед Ван Линем начал медленно формироваться кристальный летающий меч. Как только он был завершен, внезапно возник мощный духовный вихрь. Покружившись рядом с Ван Линем, он вдруг проник в летающий меч. Ван Линь взглянул на кристальный летающий меч и широко открыл рот. Оружие превратилось в кристальный свет и залетело внутрь. Демон в недоумении потер руки и грубо рассмеялся. «Ты проглотил его и не умер?» Ван Линь поднял голову, чтобы взглянуть на него, взмахнул правой рукой, и из дорожной сумки вылетели сухожилия водного дракона. Он потянулся к реактору, чтобы забрать то, что было внутри, и прежде чем он успел просунуть туда руку, наружу выплыла сфера. Глаза Ван Лина вспыхнули, и сухожилия дракона полетели прямиком в сферу. После слияния сфера исчезла, а сухожилия дракона приняли золотой оттенок. Ван Линь взглянул на демона, и тот послушно проник внутрь. После этого Ван Линь взмыл в воздух на 10 000 футов от земли. Его скорость была невероятной, а в купе с языками адского пламени, вся долина трупов содрогнулась под ним. Все культиваторы, занимавшиеся поисками костей в долине, побледнели. Несколько зорких наблюдателей заметили, что в направлении 14-й долины пронесся громогласный рев, а вслед за ним прошлась тень. В одно мгновение эта тень скрылась в тумане и исчезла из виду. Только через определенное время эти культиваторы начали подозрительно смотреть на 14-ю долину. Различные слухи быстро разнеслись по округе. В итоге все пришли к выводу, что в долине трупов до сегодняшнего дня покоился древний труп, который внезапно проснулся и вызвал небольшое землетрясение. А тень, которую все видели, должно быть новое тело этого трупа. Как только Ван Линь покинул долину, он направился на юг. Из того, что он узнал от Сан Муя, город Нандау находился на крайнем юге, в 300 миль от долины трупов. Спустя два дня и две ночи Ван Линь увидел вдалеке на горизонте огромный город. Этот громадный город, который нельзя было охватить взглядом, был одним из 998 городов в море демонов. Город Нандау, такое название город получил благодаря своему владельцу. Лорда Нандау считали мастером Яньинь с многочисленными заслугами. Его можно было назвать главным лордом этого региона. В море демонов в любом городе должен был быть свой лорд, известный человек с высоким уровнем культивации. В море было много школ, отличавшихся как количеством учеников, так и своей силой, но они не могли сравниться с достоинством городского лорда. Лорд города Нандау пропал 500 лет назад. Из-за этого многие школы вблизи города воспользовались шансом, чтобы преуспеть и повысить свою репутацию. Город Нандау стал городом без лорда, и им управляли несколько крупных школ. Однако Нандау находился на самом краю моря демонов, а значит обладал скудными ресурсами и духовной силой. Здесь были культиваторы самых разных уровней, но только не мастера на стадии Яньинь. Однажды кто-то предсказал, что если кто-то в этом городе станет мастером Яньинь, то он неизбежно станет и новым лордом. Конечно, были желающие на стадии Яньинь, готовые стать лордом города Нандау, вот только из-за скудных ресурсов они ненадолго здесь задерживались. С течением времени желающих становилось все меньше, ведь, в конце концов, в море демонов было много других городов. Зачем им оставаться в городе Нандау без всякой выгоды? И сейчас этот город стал проходным. Им управляли три школы, заключившие между собой соглашение, что ни одна из них не станет выдвигать своего лорда. Заплатив 10 лингши и получив пропуск, Ван Линь поспешно вошел в город Нандау. Его целью был павильон с материалами для очищения, который находился в стенах этого города. В павильоне было три уровня. С каждым уровнем цена на сокровища увеличивалась. Когда Ван Линь прибыл на место, на одном с ним уровне было около 7 культиваторов, которые пытались торговаться с продавцами. Глава 146. Глава 146. Дзидан, 3. Прежде чем войти в павильон, Ван Линь заранее достал и надел на себя черную мантию, скрывавшую его лицо. Оказавшись внутри, он сразу пробежал глазами по прилавкам. Большинство магического оружия составляли летающие мечи, причем, довольно низкого качества. Все они были запечатаны в украшенные коробки, чтобы из них не вытекало ци. Предметы, расположенные в центре, находились за цилиндрической кристальной стеной. За ней в воздухе парили летающие мечи, опущенные остриями вниз. Три летающих меча время от времени сверкали и переливались ярким блеском. Пока Ван Линь рассматривал кристальную витрину, к нему подошел продавец. Он уже успел оценить Ван Лина взглядом. Скрытые под плащами странники были здесь обычным явлением. Некоторые люди не любили раскрывать свое истинное лицо и поэтому одевались подобным образом. У продавца была способность определять уровень культивации другого человека, но чем дольше он смотрел на Ван Лина, тем больше ему это казалось странным. Его уровень в одну секунду был на стадии Дзидан, а в следующую внезапно снижался до поздней стадии заложения основы. Продавец был удивлен, но стал этого показывать. Он с почтением обратился к Ван Лину. «Предок, вы заинтересовались этим летающим мечом?» Ван Линь отвлекся, посмотрел на мужчину и заметил, что он был лишь на стадии концентрации ци. Он посмотрел на него равнодушно и произнес тихим голосом. «В вашем павильоне продаются алхимические печи?» Продавец, улыбаясь, кивнул и сказал. «Предок, если говорить о городе Нандау в целом, боюсь, что алхимические печи продаются только у меня по цене, доступной для тех, кто может ее себе позволить. Если предок желает, пожалуйста, пройдите за мной на второй этаж». Спокойный с виду Ван Линь повернулся, чтобы пройти на второй этаж. Мужчина следовал позади в нескольких шагах от него. Подойдя к лестнице, Ван Линь прищурился, глядя на то, как один культиватор на первом этаже торгуется с продавцом. Он ненадолго задумался, а затем поднялся по лестнице. Оказавшись на втором этаже, Продавец сразу же прошел прямо к мужчине средних лет, который сидел в плетеном кресле у правой стены комнаты. Прошептав ему несколько слов, он снова опустился по лестнице. Безбородый мужчина средних лет со сверкающими глазами поднялся, сложил кулаки в знак приветствия и сказал: «Друг, скажи мне, печь какого качества тебе нужна?» Ван Линь взглянул на него и удивился, заметив, что это мужчина был на поздней стадии заложения основы, так же как и он. Он подумал, что если павильон разделен на три этажа, причем, на первом находятся продавцы на стадии концентрации ци, на втором, на стадии заложения основы, то на третьем этаже должны были быть культиваторы на стадии дзидан. Он сохранил свой невозмутимый вид и безучастно произнес: «Можешь вынести и показать несколько?» Мужчина средних лет рассмеялся, указал на стул в стороне и произнес: «Друг, прошу, сначала присядь, сейчас я все принесу». После этого он лично сделал ему чашку чаю, поставил на стол, развернулся и подошел к противоположной стене. Он постучал по ней несколько раз, и внезапно вся стена засверкала и стала похожей на иллюзию. Из-под завесы вышли три прекрасных девушки в дворцовых одеждах. Они выглядели очень изящно и утонченно. Каждая из них держала по белому подносу, на котором стояла коробка из красного дерева. Все три коробки были одинакового размера, но выгравированные узоры и печати, сдерживавшие их, отличались. Мужчина средних лет взял одну из коробок в руки и поставил ее на стол. «Друг, эта печь была сделана из мистического туманного кристалла зеленых звезд, найденного на ковшеобразной скале в глубинах моря демонов. Ее очищали в течение 49 месяцев. Это черная печь третьего уровня качества». Он похлопал деревянную коробку, и она тут же открылась. Внутри оказалась небольшая печь дан размером с кулак. Ван Линь по-прежнему выглядел безразлично. Лиму Ван говорила, что ее собственная печь была лишь второго уровня, а для успешного завершения небесного лидан ей нужна была печь как минимум четвертого уровня или выше. Взглянув на нее, Ван Линь ничего не ответил и просто перевел взгляд в сторону. Мужчина средних лет рассмеялся, взмахнул правой рукой, и деревянная коробка снова оказалась на подносе первой девушки. После этого он прошел мимо второй девушки и остановился непосредственно у третьей коробки. Осторожно поместив ее на стол, он произнес, посмеиваясь: «Возможно, друг хочет очистить драгоценные таблетки для бессмертных». Эта печь была сделана путем слияния внутреннего дан 99 низкосортных духовных животных из моря демонов. Это духовная печь 100 зверей. Если использовать ее для изготовления таблеток для бессмертных, есть шанс, что в процессе таблетки впитают в себя данцы духовных зверей, и их качество от этого лишь повысится. С этими словами он похлопал коробку правой рукой, и две ее стенки быстро открылись. Внутри была малиново-красная печь дан. Если внимательно присмотреться, то на внешней стороне печи можно было заметить морды 99 мрачно улыбающихся зверей. Духовные звери казались живыми. От них исходили слабые колебания духовной энергии, которые просачивались сквозь печать линкцы. Если снять печать, то можно только представить, какой поток линкцы из нее вырвется. Духовной печи 100 зверей было достаточно, чтобы удивить Ван Лина, но его лицо не выдало ни одной эмоции. Мужчина средних лет коснулся деревянной коробки и произнес: «Друг должен знать, что духовные звери низкого ранга равны по силе культиваторам на стадии дзидан. Моя школа потратила много времени и сил, чтобы создать эту печь. Это печь пятого уровня». Ван Линь оторвал от нее взгляд, ненадолго задумался и спросил: «Какова цена?» Мужчина средних лет улыбнулся и сказал: 100 тысяч высококачественных линкши. Это стандартная цена. Если хочешь, можешь обменять на магическое оружие такой же стоимости». Хотя Ван Линь морально готовил себя к этому, но услышав цену, его сердце замерло. Эта печь дан была слишком дорогой. Улыбка по-прежнему не сходила с лица мужчины. Он налил себе чашку чаю, сделал глоток и сказал: «Друг, эта печь не дешевая, почему бы тебе не взглянуть на другую? Черная печь, которую я показывал до этого, тоже стоит 100 тысяч линкши, но только среднего качества, а это всего лишь 10 тысяч линкши высокого качества». Ван Линь посмотрел на него, открыл дорожную сумку, и из нее мгновенно вылетел кусок драконьей кожи. «Кожа водного дракона?» – удивленно переспросил мужчина. Он взял ее в руки, осмотрел, затем поднял взгляд на Ван Лина и произнес: «Эта кожа принадлежит водному дракону среднего уровня. Сколько ее у тебя?» Ван Линь вместо ответа спросил: «Сколько нужно кожи, чтобы обменять ее на печь 100 зверей. Мужчина средних лет посмотрел вниз и после недолгих подсчетов посмотрел на Ван Лина. «Если длина больше 1000 футов, то можешь обменять ее на одну такую печь». Не говоря ни слова, Ван Линь похлопал по дорожной сумке, и на столе перед мужчиной образовалась целая гора драконьей кожи. Не глядя на него, Ван Линь взял коробку из красного дерева с печью внутри и направился вниз по лестнице. Слегка запыхавшийся от удивления мужчина молча смотрел на кожу водного дракона, проверяя своим божественным сознанием. Кожа целого водного дракона среднего уровня. Необходимо знать, что по силе такой дракон мог сравниться с культиватором на поздней стадии Янинь. Этот класс духовных животных был доминирующим в море демонов. Хотя этот мужчина был довольно опытным и осведомленным, но даже ему не приходилось видеть кожу водного дракона такого качества и в таком количестве. Когда он поднял глаза, Ван Линь уже забрал деревянную коробку и как раз спускался по лестнице. Ван Линь понимал, что свои богатства никогда не стоит выставлять на показ. И хотя он скрыл свое лицо и тело под плащом, ему все еще было не по себе. В конце концов, он знал, что кожа дракона была не такой ценной для продавца, но все еще считалось редким сокровищем. Если мужчине этого покажется мало и он захочет отобрать все ценные части тела водного дракона, то это сильно все усложнит. Ван Линь прибегнул к крайним мерам. Он не стал бы менять кожу водного дракона, но цена печи была слишком высокой. В его дорожной сумке помимо кожи дракона была еще жидкая лингци, добытая из сферы. Но если бы он показал ее продавцу, это навлекло бы кучу проблем. Поэтому из двух зол он выбрал меньшие. Покинув павильон, Ван Линь равнодушно взглянул на другой конец улицы. Несколько минут назад, когда он поднялся на второй этаж, он почувствовал, что за ним что-то следит, поэтому он оставил на этом человеке след своего божественного сознания. Выйдя наружу, Ван Линь сразу же заметил мужчину в постоялом дворе на другом конце улицы. В постоялом дворе было много людей, и к удивлению Ван Лина рядом с этим мужчиной стояли 3 культиватора на стадии Дзидан. Ван Линь призадумался. Он не стал задействовать божественное сознание и просто прошел мимо. Свернув на нескольких поворотах, он попытался использовать технику подземного побега, но заметил белую вспышку. Ван Линь не стал погружаться под землю, потому что весь город Нандау находился под действием мощного ограничивающего заклинания. Ван Линь нахмурился, быстро взмыл в воздух и направился к воротам. Как только Ван Линь улетел, на месте, где он пытался воспользоваться техникой подземного побега, возник тощий культиватор. Он посмотрел в направлении улетевшего Ван Лина и улыбнулся. Его глаза алчно сверкнули. Это был тот самый культиватор, который торговался на первом этаже павильона, когда туда зашел Ван Линь. Мужчину звали Вэй Сан. Он был учеником школы Даусе, который прибыл в город Нандау за покупками. Когда он заметил, как Ван Линь поднялся на второй этаж, у него тут же появилась идея. Он послал сообщение своим товарищам-ученикам из школы Даусе, которые тоже находились в городе. Через некоторое время он увидел, что Ван Линь спускается. Судя по времени, что он провел на втором этаже, можно было предположить, что купил что-то ценное. Хотя он не мог узнать, на каком уровне культивации был его противник, но предположительно это стадия Дзидан. Из-за этого он не стал нападать. Однако когда явились его товарищи, он неожиданно заметил, что двое старейшин из его школы тоже были среди них. Обрадовавшись, он подробно рассказал им о своем плане. На его сторону было около 10 человек, чья культивация преимущественно была на стадии заложения основы. Но среди них было 3 фигуры, окутанных черным туманом. Эти люди были предположительно на стадии Дзидан. «Старейшины, я не ожидал увидеть вас в городе Нандау. Похоже, у этого человека действительно есть ценное сокровище», — раболепно произнес Вэй Сан. «Вэй Сан, ты слишком преувеличиваешь. Я думал, что это какой-нибудь культиватор на стадии Дзидан, а он всего лишь на стадии поддельного Дан. Какое у него может быть сокровище? Наше ожидание было лишь пустой тратой времени», — донесся разгневанный хриплый голос из черного тумана. Глава 147. Глава 147. Дзидан. 4. Прим. Англ. Пер. Печь Дан и алхимическая печь — это одно и то же. «Черт подери!» Из темной завесы раздался мрачный голос еще одного мужчины. Он протянул сухую сморщенную руку, покрытую слоем черной ци, чтобы ударить Вэй Сана. Вэй Сан тут же побледнел и, дрожа, бросился на колени. Ученик сказал правду, кроме, наверное, его уровня культивации, все остальное правда, Его речь стала неразборчивой от страха. Остальные ученики школы Даусе стояли с равнодушными лицами. Некоторые даже позлорадствовали, заметив, как сердце Вэйсана замерло от страха. Когда сухая рука опустилась вниз, в его голове пронеслась мысль, и он тут же воскликнул. Я помню, как он спрашивал продавца, есть ли в павильоне алхимическая печь 5-го уровня или выше. На самом деле Вэйсан не слышал их разговора, но в такой отчаянной ситуации он быстро начал придумывать все на ходу. Он хотел заверить остальных в том, что Ван Линь хотя бы купил эту алхимическую печь. Рука замерла. Затем послышался зловещий голос. «Алхимическая печь, Вэйсан, ты знаешь, что с тобой будет, если ты соврал?» Вэйсан сжал зубы и посмотрел вверх. Ученик клянется своей жизнью. В душе он горько улыбнулся. Если бы он не сказал этого, он все умер бы. В сложившейся ситуации нужно было сделать ставку. Если он проиграет, то это плохая удача. А если он выиграет, тогда его жизнь будет спасена. Правда это или нет, мы можем сами посмотреть. Раздался звонкий голос третьего старейшины. Как только он это произнес, трое человек без колебаний поднялись в воздух и быстро полетели в сторону Ван Лина. Ученики последовали за ними, стараясь не отставать. Вэйсан вытер холодный пот с лица, мысленно выругался, но все же направился вслед за остальными. Трое старейшин были южными представителями школы Даусе. Изначально они прибыли в город Нандау для важной встречи, и из-за этого ученикам трех школ, управлявших городом, было приказано не препятствовать их перемещению. Поэтому, пока они летели вслед за Ван Линем, им никто не мешал. Но в случае Ван Лина, через короткие промежутки времени кто-нибудь постоянно подходил к нему и расспрашивал о его путешествии. Каждый раз это выводило Ван Лина из себя, особенно, когда он вспоминал, что его кто-то преследует. Поэтому через некоторое время он просто перестал останавливаться. Вскоре он оказался у ворот и поспешно покинул город. Через некоторое время ученики школы Даусе следом промчались через ворота. Когда все они вышли за стены города, ученики трех школ Нандау прибыли к воротам под предводительством нескольких культиваторов на стадии Дзидан. Они уже получили приказ. Если чужаки начнут битву в стенах города, они должны были выставить их за ворота. Если чужаки сами покинут город, то они не должны их останавливать или же помогать. Ван Линь вышел за ворота пешком, а затем тотчас же погрузился под землю и использовал технику подземного побега, чтобы поскорее скрыться. Из трех преследовавших его культиваторов на стадии Дзидан, один слегка фыркнул и повернул правую руку. На его ладони появилось древнее зеркало. Он сплюнул немного линьцы, которая обволокла собой зеркало, а затем сдвинулась на бок, прежде чем из зеркала вырвался луч яркого света. Зеркало превратилось в радугу, которая отлетела от руки культиватора. Немного повращавшись, луч света из зеркала внезапно указал на определенное место вдалеке. Троица усмехнулась и помчалась по следу светового луча. Ученикам школы Даусе тоже стало интересно. Это ощущение охоты на жертву вместе с лидерами их школы возбуждало их воображением. Ван Линь нахмурился и холодно фыркнул. Он привел в действие часть божественного сознания, оставленного на теле Вэйсана. Ученики Даусе лишь заметили, как Вэйсан отчаянно закашлял кровью. Его тело начало изгибаться под странными углами и вскоре он свалился с летающего меча на землю. От такого зрелища все ученики побледнели от ужаса. Ван Линь немного снизил скорость. Он продолжал убегать, но при этом также раскинул в округе свое божественное сознание. Сосредоточившись на новом враге, силой мысли он сумел сбить с меча еще одного ученика школы Даусе. После этого остальные ученики остановились, не решаясь продолжать погоню. Только три культиватора на стадии Дзидан по-прежнему наблюдали за ним и следовали по направлению, оказанному зеркальным лучом света. Один из культиваторов взмахнул рукой, и из его рукава вылетела огромная черная печать. Сделав несколько петель в воздухе, печать превратилась в огромную вершину горы. Культиватор усмехнулся, и затем движением пальца заставил горную вершину обрушиться вниз. Как только она упала, Ван Линь сменил направление под землей и сразу же спрятался. Культиватор холодно улыбнулся. Орудуя огромной горой, он продолжил поднимать и с силой бросать ее на землю. Повсюду раздался жуткий грохот. Затем из-под земли неподалеку показалась тень. Она быстро окинула взглядом троицу и улетела прочь. «Отдай то, что купил в павильоне или умри!» — воскликнул культиватор и бросил вперед древнее зеркало. Как только его слова затихли, Перед ним внезапно появилась сверкающая молния и на него ожесточенно набросилась ци меча. Удивленный культиватор поспешно сделал несколько шагов влево и почувствовал острую боль в груди. Меч успел пронзить его со спины. У культиватора изо рта полилась кровь. Что это за летающий меч? Он ужасно побледнел, в его глазах читался страх. Если бы он вовремя не отреагировал, то уже был бы мертв. Ван Линь мрачно вздохнул. Какая жалость! И призвал кристальный меч обратно правой рукой. Остальные двое культиваторов были шокированы. Они, не мешкая, достали защитное магическое оружие, продолжая при этом смотреть на Ван Лина. «Отвалите!» – прокричал Ван Линь, смерив их ледяным взглядом. Затем он быстро полетел вперед. Три культиватора переглянулись, после чего перевели взгляд на кристальный меч, который вращался вокруг тела Ван Лина. Они не могли побороть свою алчность. В мире было не так много настолько острых мечей, поэтому они возобновили погоню. Перед раненым культиватором неоднократно вставал выбор: преследовать Ван Лина или оградить себя защитным магическим оружием. Окружив свое тело защитным слоем, он наконец почувствовал облегчение. После этого он проглотил несколько таблеток бессмертных и еще пару раздавил и посыпал на рану. Он нерешительно достал нефритовую ленту и, приложив ее ко лбу, подбросил вперед. Нефритовая лента несколько раз сверкнула и исчезла. Ван Линь еще раз раскинул вокруг свое божественное сознание и, обнаружив, что три культиватора по-прежнему его преследуют, невольно усмехнулся. Троица была твердо намерена убить его и забрать все сокровища. Если бы противник был один, то Ван Линь мог бы потягаться с ним силами, но культиваторов было трое, и все они были на стадии Дзидан, поэтому недооценивать их не стоило. Погоня длилась день и ночь. Постепенно Ван Линь почувствовал, что устал как морально, так и физически. Он попытался тайно атаковать противников со спины, но культиваторы были начеку, и его попытка провалилась. Взгляд Ван Лина становился все холоднее. Все это время его божественное сознание внимательно наблюдало за тремя культиваторами. Внезапно вспыхнула молния области Цзи, но три культиватора на стадии Дзидан быстро уклонились. Им показалось, будто на них обрушился огромный молот. Изо рта и носа у них хлынула кровь. Они вздрогнули несколько раз, и в их глазах показался искренний ужас. Раненый до этого культиватор в очередной раз сплюнул кровь. Его глаза покраснели, лицо было искажено гримасой боли. Если бы поблизости не было никого, кто мог бы его поддержать, он уже давно свалился бы с летающего меча. Он однозначно не просто на стадии заложения основы. Больше похоже на то, что он уже одной ногой на стадии Дзидан. Он обратился к остальным, сделав глубокий вдох и пытаясь унять дрожь в теле. «Мы должны убить его. Если такой человек вступит на стадию Дзидан, то позже умрем мы. Я уже сообщил об этом Чжан Цзя, они должны были прислать подкрепление». Ван Линь нахмурил брови. Область Цзи божественного сознания могла лишь ненадолго их задержать. Обычно такого рода атаки не действуют на культиваторов стадии Дзидан, но так как Ван Линь освоил практику восхождения в ад и три дан слились в дан Пэй, его сила увеличилась. Но все равно он по-прежнему мог только ранить культиваторов на стадии Дзидан, а не убить их. Раны выглядели довольно серьезно, но культиватор на стадии Дзидан мог быстро их излечить. Если бы противник был только один, тогда, используя свою силу по полной и заручившись помощью демона, Ван Линь легко убил бы его. Но сейчас ему оставалось только бежать. Ван Линь мысленно вздохнул и прибавил скорости. Спустя 8 часов небо потемнело. Ван Линь уже воспользовался своим божественным сознанием области Цзи 7 раз, но это лишь слегка задержало культиваторов. Ван Линь огляделся с помощью божественного сознания и, заметив, что преследователи были у него на хвосте, внезапно остановился. Троица тоже выбивалась из сил, они едва поспевали за ним. Но когда они увидели, что тот резко остановился, они сильно удивились. Они увидели, как Ван Линь поднял вверх руку, будто поддерживая небеса. В его глазах пробежал ледяной блеск, волосы зашевелились, а одежда зашелестела. Перед ним засверкал кристальный летающий меч. Вскоре на его руке появился след голубого пламени, от которого все вокруг похолодело. Помимо области Цзи, это было второе смертельное оружие Ван Лина. Изначально он не планировал использовать адское пламя, так как это оружие имело свои лимиты. Но сейчас, когда враги были совсем близко, у него не оставалось выбора. С появлением ледяного пламени все три культиватора побледнели. Прежде чем они успели отреагировать, Ван Линь взмахнул правой рукой, и в их сторону направилось пламя размером с кулак. Трое преследователей без колебаний разлетелись в разные стороны, но пламя вдруг ускорилось и, изогнувшись под всевозможными углами, ранило культиватора в нескольких местах одновременно. Все случилось в одно мгновение, и культиватор не успел даже закричать. Голубое пламя охватило все его тело и превратило в прах. Ледяные языки ослабли и после этого направились к следующей жертве. Но вдалеке внезапно раздались раскаты грома, вслед за которыми мчались 7 или 8 радуг. Ван Линь мгновенно изменился в лице. Он вобрал голубое пламя обратно в свое тело и, не колеблясь, пустился бежать. На этот раз, в отчаянной надежде сбежать, он использовал 120% своей духовной силы. Глава 148. Дзидан, 5. Убегая, Ван Линь успел проверить свое тело божественным сознанием и заметил, что ледяное пламя внутри зародыша Дан стало светлее. Если использовать его еще несколько раз, то это может повлиять на сам зародыш и на успех перехода на стадию Дзидан. Хотя пламя было очень мощным, оно было похоже на дерево без корней. С каждым использованием оно все больше увидало. Кроме того, в 14-й долине пламя не было таким сильным, и Ван Линь едва мог на него рассчитывать. Но когда дело касается убийства врага, то оно полностью менялось. Если оно не может убить напрямую, тогда, как только противник прибегает к использованию магического оружия, пламя само по себе усиливается в несколько раз. Кроме того, столкнувшись с 3 культиваторами, ему удалось напугать и задержать их бесконечным потоком своей магической силы. Если бы эффект неожиданности не сработал, тогда, к тому времени, как Ван Линь убил бы одного из них, остальные 2 успели бы использовать заклинание. Если бы Ван Лина не вынудили обстоятельства, он не стал бы использовать пламя, но сейчас за ним велась безостановочная погоня. Поэтому в отчаянии Ван Линь стиснул зубы и приготовился к тому, что в ближайшее время ему не удастся перейти на стадию Дзидан. Он готов был закрыть глаза на все риски и использовать ледяное пламя. Но со стороны противника неожиданно прибыло подкрепление в виде 8 или 7 культиваторов. Самым сильным среди них был культиватор на средней стадии Дзидан. Ван Линь опешил. Идея убийства отпала сама собой, и он бросился бежать. 3000 миль спустя преследовавшие его культиваторы начали понемногу сокращать дистанцию. «Младший впереди, я хотел бы увидеть, куда ты собираешься бежать после убийства нашего старшего из школы Даусе. Можешь бежать хоть на край света, все равно тебе не жить», — медленно произнес старейшина на средней стадии Дзидан Цань Кунь. Он взмахнул правой рукой, и перед его лицом сразу же застыл золотой символ. Когда он нажал на него рукой, символ засверкал и ринулся вперед. Ван Линь почувствовал, как волосы у него на затылке вдруг встали дыбом. Он мгновенно отреагировал и уклонился от символа, но вслед за первым последовали еще несколько. Собрав силы в кулак, Ван Линь уклонился от остальных и быстро полетел вперед, не оглядываясь. Постепенно культиваторы, гнавшиеся за ним, приближались. Глаза Ван Лина сверкнули, сейчас он видел только один выход, хотя и рискованный. Развернувшись, он быстро изменил направление. Вскоре прежнее место жительства Ван Лина показалось на горизонте. Впереди возвышалась гора, вершина которой была окутана густым непроглядным туманом. Ван Линь без лишних размышлений бросился к горной вершине. Когда он приблизился к туману, тот внезапно расступился и открыл дорогу. У входа в пещеру стояла встревоженная красивая женщина в фиолетовом одеянии. В это мгновение череда ослепительно-золотых символов, словно молнии, ринулась вперед. Когда Ван Линь уже был у самого входа в пещеру, несколько символов впились ему в спину. Он закашлял кровью и со стоном упал в туман, будто воздушный змей с порванной нитью. Женщина, заметив преследовавших его культиваторов Дзидан, побледнела и замахала флагом в руке. Туман сгустился и скрыл ее силуэт. В это время 10 культиваторов Дзидан из школы Даусе остановились перед завесой плотного тумана. В центре стоял короткий старик с большой головой. Коснувшись своей головы и усмехнувшись, он сказал: «Это маленькая стерва, приведите ее мне, мне как раз нужна тренога для печи». С этими словами он поджал губы и протянул вперед правую руку. Образовавшаяся в воздухе огромная рука потянулась к туману, но как только она его коснулась, он тут же зашевелился, и из него появился огромный водный дракон длиной в 10 тысяч футов. Большеголовый культиватор вскрикнул от удивления и быстро отступил. Он не мог поверить своим глазам. Остальные культиваторы Дзидан тоже смотрели на туман со сверкающими глазами. «Когда в этом месте появилась формация такого уровня?» — спросил холодным тоном старейшина Цань Кунь, выглядевший по-прежнему невозмутимо. Остальные культиваторы переглянулись, но никто не ответил. Сань Кунь недовольно застонал, а затем осторожно осмотрел формацию и нахмурился. Эта формация может превращаться в водного дракона. Она явно непростая. Кунь Сан, попробуй свою печать великой вершины. Кунь Сан был одним из трех человек, кто изначально преследовал Ван Лина. Он без колебаний поднялся в небо и взмахнул правым рукавом, после чего появилась печать из черных камней. Кунь Сан нажал на нее большой рукой. Гигантская вершина яростно сотряслась и обрушилась вниз. Туман принял форму водного дракона и прорычал в небо. Раздался жуткий грохот и огромная вершина стерлась в порошок. Кунь Сан слегка побледнел. Для этой техники требовалось немало духовной силы. После атаки водный дракон рассеялся, и защитная формация приняла прежнюю форму. Цань Кунь фыркнул и произнес: «Кунь Сан, дай мне свою формацию из черных камней». Не дождавшись согласия, он вырвал ее из рук Кунь Сана. В воздухе мгновенно появилась огромная вершина, которая, постепенно уменьшаясь, опустилась ему в руки. Цань Кунь коснулся ее, стер след божественного сознания Кунь Сана и заменил его своим собственным, впустив в каменную печать часть своей линкцы. Затем он выставил вперед руку и поднял ее в воздух. Печать тут же увеличилась, снова приняв форму огромной вершины, только на этот раз в два раза больше предыдущей. Цань Кунь пристально посмотрел на туман, затем пошевелил правой рукой, и огромная вершина обрушилась на землю. Туман в очередной раз принял облик дракона и набросился на печать. Сцена была похожей, но результат оказался другим. Как только печать и дракон столкнулись, горная вершина замерла, а водный дракон спокойно рассеялся. Вершина обрушилась вниз еще раз. Однако как только она коснулась земли, водный дракон неожиданно трансформировался внутри формации и обвил своим телом вершину. Цань Кунь фыркнул и закричал: «Старейшины, давайте избавимся от защитной формации вместе». Остальные культиваторы ехидно улыбнулись и тотчас же достал свое магическое оружие. А в это время Ван Линь, которому Лиму Ван помогла добраться до задней стены пещеры, истекал кровью. Его драконья броня была изрядно побита, от нее поднимался след черного дыма, но через пару секунд она выгнулась обратно, без следа каких-либо повреждений. Если бы не эта броня, раны Ван Лина оказались бы намного серьезнее. Цань Кун был на средней стадии дзидан, но мощь его золотого символа была действительно невероятной. От такой атаки у обычного человека переломались бы все кости. Как только Ван Линь вошел в пещеру, он быстро достал деревянную коробку с печью. Передав ее Лиму Ван, он произнес слабым голосом: «Это алхимическая печь пятого уровня. А сейчас как можно быстрее закончи небесный лидан». Затем он открыл рот и сплюнул кристальный летающий меч. Летающий меч повис в воздухе у его плеча, поблескивая холодным острием. Ван Линь, как всегда, был осмотрительным. Хотя духовные сущности кровь Лиму Ван были у него в руках, он никогда не смог бы полностью доверять ей. Нужно всегда быть готовым к неожиданностям. Лиму Ван завороженно посмотрела на коробку в своих руках. Как только она открыла ее сердце забилось быстрее при виде драгоценного содержимого. Она подняла голову и взглянула на Ван Лина. «Это они преследовали тебя из-за этого?» Ван Линь закрыл глаза, сел в позу лотоса и ответил непринужденным тоном: «Нет». Лиму Ван посмотрела на Ван Лина со смешанными эмоциями на лице. Она не была глупая и еще раньше догадалась, что 10 культиваторов на стадии дзидан гнались за ним именно из-за этой печи. Лиму Ван не знала точной цены, но алхимическая печь пятого уровня однозначно стоила целое состояние. «Что ты отдал взамен? Или ты украл ее?» Она поджала свои красные губы, нежно глядя на Ван Лина. Ван Линь насупил брови, открыл глаза и произнес ледяным тоном: «Принимайся за работу». В этот момент пещера вдруг вздрогнула, снаружи доносились звуки борьбы. Ван Линь сделал глубокий вдох, закрыл глаза и приступил к дыхательной практике. Лиму Ван не видела Ван Лина 3 года, и за это время она не раз задумывалась о всех событиях, что она пережила вместе с ним. Постепенно она пришла к выводу, что Ван Линь вряд ли стал бы делать ей смущающие предложения или намеки. За последние 3 года она ни разу не осмелилась выйти из пещеры. К счастью, культиваторам не нужно много еды. Всего лишь несколько духовных фруктов и немного таблеток дан помогли ей держаться в тонусе. За 3 года она часто думала о Ван Лине, и ее эмоции сложно было описать. Если бы однажды она умерла, то это означало бы, что Ван Линь тоже мертв. Она представляла, что в один прекрасный день Ван Линь появится у входа в пещеру, но она никак не ожидала, что он появится именно сегодня, да еще и с погоней в виде 10 культиваторов дзидан. Она вздохнула, схватила алхимическую печь и быстро вернулась в комнату, чтобы закончить небесный лидан. Когда Лиму Ван начала стряпать таблетки для бессмертных, она сразу погрузилась с головой в работу. Так она могла забыть об опасности и перестать нервничать. Она постоянно повторяла про себя, что у нее все получится, иначе, когда сильное заклинание пробьет защитную формацию, последствия будет трудно представить. Если же у нее все получится, то у них будет шанс сбежать. Со временем пещера начала трястись все сильнее. Внутри поднялась пыль, которая слоями покрывала землю. Звуки борьбы снаружи становились громче. Глава 149. Дзидан, 6. Медитируя и выполняя дыхательную практику, Ван Линь время от времени открывал глаза, чтобы оглянуть пещеру своим холодным сверкающим взглядом. Постепенно из рабочей комнаты стал доноситься сладкий запах. Сделав несколько глубоких вдохов, Ван Линь открыл дорожную сумку и переложил местами ее содержимое. Когда он достал сухожилие дракона, его глаза прищурились. В роли магического оружия это сухожилие мало чем могло помочь. Хотя оно могло расщепляться и обволакивать собой несметное количество вещей, но стоит ему столкнуться с летающим мечом, и сухожилие дракона тут же разрежут пополам. Даже некоторые мощные запретные огненные заклинания могли его спалить. Когда Ван Линь коснулся сухожилия, его глаза сверкнули, и он улыбнулся, представив, как ему пригодится это сухожилие, если он сумеет перейти на стадию Дзидан. Снаружи донесся звук тяжелых ударов и вернул его в реальность. Ван Линь посмотрел в сторону лаборатории Лиму Ван и поник духом, громко вздохнув. Лиму Ван нервно кусала губы, кровь стекала из уголков ее рта, а в глазах стояли слезы. Попытка закончить небесный лидан провалилась на самой последней стадии. За всю свою практику она не раз допускала ошибки, но именно сейчас это было вопросом жизни или смерти. Она была обязана сделать все правильно. Лиму Ван покосилась на Ван Лина, медитировавшего в соседней комнате, и слезы потекли по ее щекам. Она почувствовала себя беспомощной. Через мгновение, покусывая губы, она достала из дорожной сумки кровавую лозу дьявола и поместила в печь Дан. Так как небесный лидан не удался, она хотела использовать оставшееся время, чтобы создать еще одну таблетку. Через несколько минут стены пещеры начали обваливаться, несколько камней откатились за границы тумана, который стал намного тоньше и готов был рассеяться. Ван Линь, все это время сидевший с каменным лицом, наконец, стал проявлять нетерпение. Затем из лаборатории внезапно вышла Лиму Ван с взъерошенными волосами, красными, уставшими глазами и изнуренным видом. Она бросила темно-красную таблетку для бессмертных Ван Лину, который в это время сбрасывал с себя успокаивающую ауру. Это небесный лидан, сделанный из кровавой лозы. Его эффект немного хуже. Ван Линь без колебаний схватил таблетку двумя пальцами и закинул в рот. Как только таблетка оказалась в его теле, в животе у него внезапно стал нарастать бурный поток. Ван Линь открыл дорожную сумку, достал жидкую лингци и сделал несколько больших глотков. Глубоко вдохнув, он закрыл глаза, чтобы поскорее погрузиться в медитацию и перейти на стадию Дзидан. Пещера сотряслась так, что со стен снаружи начали падать камни. Окружавший их туман постепенно рассеивался. Лиму Ван прикусила губу, вынула летающий меч и пошла ко входу в пещеру, защищать формацию и одновременно устранять с пути все падающие камни, чтобы они не упали на Ван Лина. Цань Кунь, орудуя огромной вершиной, беспрерывно колотил ею землю. Он покосился на других культиваторов, их лица были взволнованы, все они направили свое магическое оружие на вход в пещеру. Уголки его рта слегка приподнялись, и он мрачно произнес: «Эй, большеголовый коротышка, я отдам тебе эту маленькую стерву, но сперва, как только разрушим формацию, позволь нам с ней поиграть». Большеголовый культиватор отряхнулся, улыбнулся и ответил: «Старейшина, как я смею не согласиться?» Цань Кунь усмехнулся и с силой еще раз обрушил вниз горную вершину. Этот пацан еще только на поддельной стадии Дзидан, а уже умудрился убить культиватора на стадии Дзидан. Он не так прост, но сегодня он умрет. Затем его глаза сверкнули, и он подумал про себя. Особенно тот шар из голубого пламени, это настоящее сокровище. Большеголовый культиватор чувствовал себя подавленным. Молодая женщина, которую он увидел только в спешке, сразу же запала ему в душу. Он решил, что никто ее у него не отнимет, но он не думал, что старейшина, который в прошлом был тем еще бабником, использует такой резкий тон. Поэтому он был так подавлен. Плотный туман формации становился все прозрачнее. Из 10 стофутовых драконов остался всего один, и его величина уменьшилась до 30 футов. Цанькунь взмахнул правой рукой, после чего горная вершина стала быстро сворачиваться, пока не превратилась обратно в камень и не упала в руки Куньсана. Вернув каменную печать, Цанькунь подпрыгнул ближе к оставшемуся дракону, сложил вместе руки и вытащил сетку из молний. Он накрыл ею голову дракона, после чего ухмыльнулся и крикнул: «Ломайся!» Дракон из тумана издал последний жалобный вой и исчез без следа вместе с девятикосной формацией. Хотя эта защитная формация обладала огромной силой, под градом атак 10 культиваторов на стадии Дзидан она сломалась через 3 дня. Как только формация была сломана, поврежденная часть пещеры открылась взору культиваторов. Ученики школы Даусе тут же ринулись внутрь, но стоило им сделать пару шагов в сторону пещеры, на них с небес обрушились громы молнии. И хотя молнии оказались не слишком сильными, свою слабину они компенсировали количеством. Ван Линь заранее расставил сотни маленьких формаций, которые как раз начали раскрываться. Но их сила была ограничена, и для культиваторов на стадии Дзидан они представляли всего лишь незначительные препятствия. Цанькунь безразлично наблюдал за развернувшейся битвой. Он не участвовал в действии, его целью был юноша на стадии поддельного дан. Все еще держа в руках сетку из молний, Цанькунь рассчитывал, что как только юноша покажется на глаза, он, не приближаясь, схватит его с помощью сетки для бессмертных. Когда культиваторы избавились от нескольких сотен формаций, пещера осталась без защиты и была полностью безоружна перед культиваторами дьявольского пути. У входа в пещеру появилась тонкая и изящная фигура, аккуратно и изысканно одетая, с малиновыми губами и идеально ровными зубами. Ее переливающиеся волосы могли заставить сердце любого затрепетать от волнения. Даже Цанькунь не мог не обратить внимания на ее красоту. Но в следующую секунду его взгляд переметнулся к проходу в пещеру за ее спиной. Там было темно и непроглядно. Лиму Ван обвела взглядом культиваторов Дзидан, затем подняла правую руку, на которой оказалась та самая алхимическая печь. Она обратилась к ним ледяным тоном. «Вы это хотите?» Цанькунь смерил ее взглядом, после чего гадко улыбнулся. Куньсан, который одним из первых преследовал Ван Лина, взглянул на печь, жестоко рассмеялся и произнес: «Никогда бы не подумал, что у этого ублюдка может быть печь Дан, а особенно печь 100 зверей, которая стоит 100 000 линкши высшего качества. Да, юная леди, я и двое моих товарищей преследовали его из-за этого. Отдай ее мне». Он протянул вперед 2 больших руки. Печь тотчас же вырвалась из рук Лиму Ван и опустилась в ладони Куньсана. «Старейшина, отдайте нам эту печь Дан, мы щедро вас отблагодарим, что скажете?» Обратились 2 культиваторов, которые гнались за Ван Линем вместе с Куньсаном, и сложили кулаки в знак уважения. Куньсан взглянул на печь и молча кивнул. В этот момент глаза большеголового культиватора похотливо сверкнули, и он подбежал к Лиму Ван, пытаясь схватить ее. «Красавица! Когда ты отслужишь свое у учеников школы Даусе, возвращайся ко мне». Несчастное лицо Лиму Ван побледнело. Она рассчитывала, что как только кто-то коснется ее, она сразу же разорвет свои артерии, чтобы предотвратить все дальнейшие мучения. Но стоило большеголовому культиватору ее коснуться, как он внезапно жалобно вскрикнул. Из его носа и рта полилась кровь, она начала сочиться из 7 отверстий в его теле. Его тело с силой откинуло назад, будто его ударило нечто огромное, а затем, не успев приземлиться, его поймала невидимая сила и его голова взорвалась. На землю упал обезглавленный труп, а вглубь пещеры, мимо Лиму Ван, полетел золотой дан. «С этого момента я, Ван Линь, являюсь самым сильным культиватором до стадии Янинь. Если среди вас нет культиваторов на стадии Янинь, то можете просто умереть». Холодный и гнетущий голос донесся из глубины пещеры, а вслед за ним навстречу культиваторам вышла стройная тень. Черноволосый, с торжественным видом и беспощадным взглядом, будто он был высечен из куска черного льда. Все культиваторы дьявольского пути, стоявшие в пещере, почувствовали первобытный страх, словно животные перед лицом прирожденного хищника. Их души затрепетали, словно перед ними стояла реинкарнация какого-то древнего, доисторического монстра. Цанькунь резко побледнел, сеть из молний в его руках вздрогнула несколько раз, а затем вспыхнула сама по себе. Столкнувшись с неизвестным противником, он впал в панику и не мог этого скрыть. Цанькунь отступил на несколько шагов, а затем без промедления превратился в радугу и быстро улетел. Идея заполучить ледяное голубое пламя отпала сама собой. Он боялся, будучи культиватором на стадии Дзидан, В пределах города Нандао Цанькунь никогда не испытывал страха. Он никогда не встречал никого на стадии выше Дзидан. Каждый год к ним в город за материалами прибывал посланник из центральной части моря. Хотя этот человек был на стадии Дзидан, Цанькунь, встречаясь с ним, никогда не чувствовал страха. С тех пор, как он достиг стадии Дзидан, он впервые кого-то боялся. Поэтому он не стал терять времени и как можно быстрее сбежал. Обычно он никогда не бросался на первый попавшийся маршрут, вместо этого он выжидал, пока все остальные сбегут первыми, а уже после тайно выбирал безопасное направление. Но сейчас он интуитивно чувствовал, что если не скроется как можно скорее, то его будет ожидать единственный исход – смерть. После внезапной смерти большеголового коротышки все культиваторы изменились в лице. Когда же сбежал старейшина Цанькунь, они выжали свои силы по максимуму и разлетелись в разных направлениях, боясь задержаться хотя бы на секунду. Глава 150. Убить. Как только Ли Муван увидела фигуру, она сразу расслабилась и прислонилась к стене пещеры. В это мгновение ее подхватила холодная рука и, к ее удивлению, она быстро взмыла в воздух. Ощутив его знакомый запах, Ли Муван почувствовала себя в безопасности. Глядя на сгущающийся туман, Ли Муван хотела что-то сказать, но ее опередил голос Ван Лина, прозвучавший у нее над ухом. «Не двигайся, я собираюсь убить их, и беру тебя с собой». Держа Ли Муван в руках, Ван Линь на секунду остановился в воздухе. Из его дорожной сумки мгновенно вылетели сухожилия дракона, и по взмаху правой руки они окутали и связали трупы культиваторов, одним из которых был большеголовый Пиолинь. Держа в руке драконьи сухожилия, Ван Линь расширил свое божественное сознание и через пару секунд увидел местонахождение беглецов. С мрачной усмешкой на лице он полетел на северо-восток. Пока он летел по воздуху, связанные сухожилиями трупы двоих культиваторов на стадии Дзидан колыхались следом. Кунь Сан чувствовал подступающую к горлу панику. Ему показалось, будто две больших руки только что проникли в его божественное сознание, и одного небольшого щипка хватило бы, чтобы его разрушить. Больше всего его напугала странная смерть Пиолиня. Из-за алхимической печи уже умерли двое его товарищей. От этой мысли ему еще больше становилось не по себе. Сжав зубы, он похлопал по дорожной сумке и достал несколько таблеток Дзидан. Без лишних колебаний он проглотил их. Как только духовная сила, содержащаяся внутри, высвободилась, он ускорился в несколько раз. Ван Линь фыркнул. Его тело было похоже на метеор, рассекавший воздушное пространство. Заметив Кунь Сана, его глаза сверкнули, и он сплюнул кристальное сияние, которое засверкало и расширилось в радиусе более чем 100 миль. Кунь Сан запаниковал, когда почувствовал острую боль в сердце. Посмотрев вниз, он увидел, что кристаллический свет прошел ему сквозь грудь. Его золотой дан тотчас же вылетал из груди, а тело затрепетало и откинулось назад. Он открыл рот, но не мог издать ни звука. В глазах у него потемнело, а тело, наконец, слегка покачнулось и упало с неба. Даже перед самой смертью он не мог понять, как так произошло. Жертва стала охотником. Как только он упал, золотая нить от драконьего сухожилия позади Ван Лина сразу же вылетела вперед и связала труп. Ван Линь полетел дальше, а тело волоклось позади. Подвешенные на сухожилиях дракона три культиватора Дзидан были похожи на перья в хвосте павлина, а Ван Линь выполнял роль головы. Третий. Ван Линь выглядел довольно зловеще, когда бросил третий золотой дан в свою сумку и повернул в направлении следующей цели. Несмотря на то, что мысленно она приготовилась заранее, от увиденного Ли Муван захлестнули эмоции. На этот раз огромная сила Ван Лина оставила в ее сердце неизгладимый след. Хотя Чэнь Хаю обычно нравилось драться со старейшинами дьявольского пути, на этот раз он был похож на потерянную собаку, которая отчаянно пыталась сбежать. Он знал, что он не был достаточно быстрый, поэтому, вместо того, чтобы далеко лететь, он быстро вырыл большую яму в земле и спрятался в ней, похоронив себя под землей. В прошлом году, когда он был еще на стадии заложения основы, он неоднократно использовал этот метод, чтобы избежать лишних проблем. На этот раз, лежа под землей, он мысленно улыбнулся и прикинул, как давно он не пользовался этой техникой. Он громко вздохнул, но воздух замер у него во рту. Его глаза вдруг выпучились, в зрачках сверкнула красная молния. Из-за красной молнии его божественное сознание вдруг перевернулось, а из семи отверстий безостановочно хлынула кровь. Золотая нить проникла через почву и связала труп Чэнь Хая, протягивая его вверх через слои грязи. Четвертый. Драконьи сухожилия разделились на четыре части. Картина оказалась весьма гротескной. Один труп был обезглавлен, а у остальных из глаз и носа текла кровь. Даже после стольких убийств, ледяное сияние в глазах Ван Лина не угасло. Наоборот, оно лишь усилилось, когда Ван Лин в очередной раз выдвинулся в путь. Вскоре количество трупов, висевших позади Ван Лина, выросло до 10. Остался всего один человек, старейшина Цань Кунь, сбежавший самым первым. Чем дольше он бежал, тем холоднее становилось у него на сердце, особенно после того, как с помощью божественного сознания он обнаружил 9 трупов, привязанных на драконьих сухожилиях. От увиденного у него волосы встали дыбом. За такое короткое время этот человек действительно убил всех культиваторов Дзидан, кроме него. Какой же у него уровень культивации? Может, он на стадии Янинь? Сердце Цань Куня вздрогнуло, но он тут же отбросил эту идею. Когда они преследовали Ван Лина, он явно был только на поздней стадии заложения основы, на стадии поддельного дан. Если бы он был сильнее, они не стали бы с ним забавляться во время погони. Но теперь ситуация вдруг изменилась на 180 градусов, и произошло это настолько быстро, что Цань Куню все казалось сном, а точнее кошмаром. Ван Линь был у него на хвосте. Холодный свет в его глазах становился интенсивнее, и он усмехнулся, глядя на Цань Куня, который убегал от него далеко впереди. Цань Кунь был на средней стадии дзиданы в несколько раз быстрее, чем другие. Тем не менее Ван Линь не спешил. Так как его жертва пыталась бежать как можно быстрее, естественно, его духовная сила расходовалась очень быстро и вскоре он начнется выбиваться из сил. Цань Кунь стиснул зубы и изменил направление. Он вспомнил, что недалеко отсюда была школа Даусе, в которой жили 2 культиватора на стадии Дзидан. В смертельно опасной ситуации он не мог справиться с Ван Линем, зато он мог использовать других в качестве щита, так что по крайней мере, его жизнь будет спасена. Он использовал свою духовную силу до предела и бросился в сторону одной из школ Даусе. Вершина Вудин – это гигантская гора. Тысячи лет назад здесь располагалась одна из основных школ, но после многих лет упадка их истребила школа Даусе, которая заняла это место, что создать здесь одно из своих отделений. В этот день ученики школы занимались самостоятельно. 2 старейшин на стадии Дзидан, Мунан и Мубей, были братьями. Они неожиданно прервали медитацию, открыли глаза, взглянули друг на друга и поспешили к воротам. Цань Кунь неуклюже летел по воздуху. Он воскликнул еще издалека. «Мунан, Мубей, возьмите 3 учеников вершины Вудин и скорее остановите человека, который за мной гонится. Если вы это сделаете, я вознагражу вас 10 000 лингши высшего качества». С этими словами он пронесся мимо и в панике улетел прочь. Мунан и Мубей изменились в лице. Как они смогут противостоять врагу, который заставил их старейшину бежать? В это время Ван Линь показался на горизонте. Мунан и Мубей сразу догадались, что именно от этого человека старейшина бежал в панике. Ван Линь заставил их вздрогнуть, особенно после того, как они увидели 9 тел, натянутых на сухожилиях позади него. Их лица внезапно изменились. Ошеломленный Мунан произнес: «Это 9 старейшин из главной школы, это». Мубей сделал глубокий вдох, и как только холодный воздух наполнил его тело, он оттащил Мунана в сторону и стал в почтительной позе. Затем он громко и четко произнес: «Младший Мубей приветствует предка». Мунан содрогнулся и с предельным уважением повторил слова своего брата. «Младший Мунан приветствует предка». Ван Линь окинул 2 взглядом, но не остановился. Когда он пролетал мимо них, одного взгляда с его стороны было достаточно, чтобы заставить их покрыться холодным потом. После долгого полета на такой высокой скорости Цань Куню нужно было восстановить свою духовную силу, поэтому он похлопал по дорожной сумке и достал линдан. Но из-за этого он немного задержался, отчего и без того короткое расстояние между ним и Ван Лином сократилось. Он заметил, что Ван Линь подбирался все ближе и ближе. С грустной улыбкой он оглянулся и злобно сжал зубы, прежде чем вытащить из сумки красный символ, который означал смерть. Этот символ был известен в мире культиваторов дьявольского пути как стодневный гарант на убийство 10 000 демонов. Этот символ передавался с древних времен, так как способ его изготовления уже давно был утерян. Сейчас во всем мире культиваторов дьявольского пути осталось только 10 таких символов. Цань Кунь получил это сокровище случайно и сразу же его очистил. Боясь, чтобы другие о нем не узнали, он спрятал его понадежнее, чтобы использовать для увеличения своих способностей в будущем. Чтобы задействовать его, необходимо было соответствовать строгим требованиям. Пользователь не ниже стадии Дзидан должен был с готовностью поставить на карту свою жизнь. Тот, кто убьет цель, может получить труп отмеченного. Очищение этого трупа может повысить уровень культивации и значительно улучшить способности. Поэтому в море демонов, если кто-то замечает отмеченного человека, за ним тут же начинается погоня из желающих его убить. Те, кто владеют самим символом, редко его применяют. В основном остальные культиваторы выискивают уже отмеченных людей, чтобы убить их и увеличить свою силу простым путем. В результате символы становились все более и более редкими. Во всем море демонов их осталось приблизительно не больше 10. Изначально Цань Кунь рассчитывал использовать его тогда, когда он будет готов прорваться на стадию Янинь. Но сейчас, оказавшись на грани жизни и смерти, он стал безжалостным. Он остановился и стал ждать Ван Лина, который его преследовал. В море демонов мало кто сможет продержаться больше 100 дней в статусе отмеченного. С другой стороны, если кто-то умудрялся столько выдержать, через 100 дней символ раскрывался, чтобы отмеченный человек его проглотил и тем самым увеличил свой уровень культивации. Когда Ван Линь подобрался ближе, Цань Кунь поднял вверх 100-дневный гарант на убийство 10 000 демонов и воскликнул: «Стой, ты знаешь этот символ? Я очистил его и соединил со своей душой. Если убьешь меня, то будь уверен, он активируется и оставит на тебе отметину. Сегодня мы сделали немало ошибок, но ты тоже убил 9 моих людей. Зачем тебе убивать всех? Если отпустишь меня, я могу замолвить за тебя слово, и ты станешь старейшиной школы Даусе. Что скажешь?» Глава 151. Глава 151. 100-дневный гарант на убийство 10 000 демонов. Ван Линь остановился, холодно взглянул на Цань Куня, а затем проверил символ в его руках с помощью божественного сознания. Лиму Ван при виде этого символа сначала опешила, но выражение ее лица изменилось, и она произнесла низким голосом: «Это же 100-дневный гарант на убийство. Я не ожидала, что такое оружие существует в море демонов. Я видела его описание лишь однажды в одной старинной книге». После чего она медленно и лаконично рассказала все, что знала о преимуществах и недостатках гаранта на убийство. По ее тону было заметно, что она испытывала благоговение к этому символу. Цань Кунь боялся, что Ван Линь мог ничего не знать об этом символе. Если бы Ван Линь не узнал его, то никакие слова и угрозы не смогли бы рассеять его сомнения относительно подлинности символа. И тогда Ван Линь просто убил бы его.